Намарх, видя, что верховный жрец Мефрес стоит, не поднимая глаз, спросил его: «Тебя не радуют открытия, сделанные нашим усердным начальником полиции?» «У меня нет оснований радоваться», — резко ответил Мефрес. «Дело вместо того, чтобы упроститься, запутывается. Ведь Сара твердит, что она убила ребенка, а финикийка так отвечает, как будто кто-нибудь ее научил». «Значит, ты этому, святой отец, не веришь?» — вмешался начальник полиции. «Я никогда не встречал двух человек, настолько похожих друг на друга, чтобы один мог быть принят за другого. Тем более не слыхал я, чтобы в Бубасте существовал человек, который так похож на нашего наследника престола, да живет он вечно». «Этот человек, — заявил начальник полиции, — служил при храме Аштарет. Его знал тирский князь Хирам и видел своими глазами наш наместник. Не так давно он отдал мне приказ поймать его и пообещал высокую награду». «Ого!» — воскликнул Мефрес. «Я вижу, почтеннейший начальник полиции, что ты посвящен во все высшие государственные тайны. Разреши мне, однако, не поверить в этого ликона до тех пор, пока я сам его не увижу». И разгневанный Мефрес покинул канцелярию, а за ним, пожимая плечами, ушел и святой Сэм. Когда в коридоре смолкли их шаги, Намарх посмотрел пристально на начальника полиции и спросил: «Ну, что ты на это скажешь?» «Воистину, — ответил начальник, — святые пророки начинают нынче вмешиваться даже в такие дела, которые никогда раньше их не касались». «И мы должны все это терпеть», — прошептал Намарх. «До поры до времени», — вздохнул начальник, «потому что, насколько я умею читать в человеческих сердцах, наши чиновники, военные и наша аристократия возмущены произволом жрецов. Все должно иметь границы». «Мудрые слова сказал ты», — ответил Намарх, пожимая ему руку. «Какой-то внутренний голос подсказывает мне, что я увижу тебя высшим начальником полиции фараона».